«Асмур Крэг», – прошептал он в отчаянии, – «ты, к которому я ни разу не обратился в своих собственных горестях и заботах, скажи мне сейчас, они разумны?» Крэг разом поднял перья, не расцепляя когтей, встряхнулся и скрипучим голосом произнес: «Не более, чем попугаи». Он говорил очень медленно и с какой-то неестественной правильностью выговаривал каждый звук. Еще бы, ведь крэги так редко снисходили до разговора с людьми, что иной джасперианин умирал, так и не услышав их голоса. Но в эту минуту Асмур забыл о нелюдимости и высокомерии своего необычного собеседника. Но если это так, то разве помешают они, эти бескрылые неразумные существа, мудрому старому Крэгу, который будет парить высоко в небесах? Зачем же уничтожать остальных кентавров? Крэг молчал, пощелкивая клювом, словно ожидал, что человек сам ответит на свой вопрос. Но Асмур молчал. «Ты не взвесил всего». Паузы стали еще продолжительнее, а голос неприятнее. «Когда-нибудь сюда могут прилететь разумные существа с другой звезды, незащищенные. И что их встретит?» Асмур почувствовал, что его обдало жаром стыда, как мальчишку. И по делам. Он искал слова и не находил их. И в третий раз прозвучал механический голос. «Крэги мудры», – заключил Асмур Крэг, как бы ставя точку не только на этом разговоре, но и на тех последующих, которых, как он надеется, человек больше не затеет. Эрл стиснул зубы. Планета должна быть очищена от скверны хищничества. И он сам закончит начатое, хотя бы потому, что иначе придется пересказывать всей дружине этот разговор. А так он пойдет один. Хотя нет, пожалуй, одному не справится. «Гарольд», — позвал он. Стенка мака раздвинулась, и юноша в одном плаще и без скафандра спрыгнул на холодный камень. «Ты звал меня, командор?» Вероятно, он не был уверен, что это ему не приснилось, ведь молчаливый Эл, скупой на разговоры, почему-то назвал его полным именем, а не боевым. «Да, Гарольд. Мы задержались на планете, а ведь это только первое. Завтра нужно кончать нашу охоту. На западе и востоке леса спускаются до самого океана. Настолько густые, что кентаврам там делать нечего. Значит, остается крайний север, долина оврагов. Там будет трудно. В заросших оврагах легко укрыться. Ты ведь был вчера в разведке?» «Да, могучий Эрл, но эти последние кентавры не думают укрываться. Это совсем особая стая, их не меньше 300, и все взрослые сильные самцы. Они собираются на берегу возле старой дороги, и когда мы с Флейджем пролетали над ними, они мчались вдоль самой воды, пока не увязли в болоте». «Удирали?» «Нет, преследовали». «Прекрасно. Гэль, помнишь место, где старая дорога, петляя между оврагами, доходит до озера с красной водой? Это видно только сверху, когда летишь на крылатом коне. Но вдоль озера отходит другая дорога, к развалинам древнего храма. Она изрядно заросла, но пройти там можно, тем более, когда глядишь под ноги, а не по сторонам». «Не понимаю, командор». «Сейчас поймешь. Ты сам сказал, что они гнались за тобой, надеясь, что рано или поздно ты спустишься на землю. Ну так это сделаю я. Да еще велю своему вороному прихрамывать, как тетерку, водящую лисицу от гнезда. Они бросятся за мной, и я поведу их к заброшенному храму. Для бешеных жеребцов это час от силы полтора, и постараюсь не давать им умерить свой энтузиазм». «А почему не я, мудрый Эрл?» «У тебя своя задача, мой мальчик. Помнишь площадку перед храмом, которая сверху кажется этакой лужайкой для фей?» Гарольд кивнул, напряженно вглядываясь в лицо командора и стараясь не пропустить ни единого слова. «Так вот, это не лужайка, это мост, широкий мост. И под ним не овраг, а настоящая пропасть. Завтра, в тот час, когда я выйду на встречу стае, ты полетишь к этому храму и этот мост разрушишь, но бесшумно». «Я понимаю, крылатый конь перенесет вас, Проще, мой мальчик, гораздо проще. Я прыгнул бы в эту пропасть и на обыкновенной козе. Ведь в тот момент, когда мы повиснем над бездной, я закончу свою роль и просто уйду в ничто и вернусь на корабль вместе с конем. На долю дружины останется только не упустить тех, кто останется или рассеется по вражеским склонам. Юноша смотрел на командора такими сияющими влюбленными глазами, что тот невольно улыбнулся. «Ступай, отдыхай. Как только последний монстр будет истреблен, крэк твоего отца получит эту планету». Гарольд поклонился, не тратя слов. Асмур проводил его взглядом. «Этот мальчик получит возможность вернуться домой с гордо поднятой головой, не стыдясь больше собственного пестрого крэга. Все будет прекрасно, вот только...» «Что только? Что тебе не по душе, благородный эрл? Что тебя мучит, холодное сердце?» «Фаное», — ответил он себе, — «фаное».